Глава 4. 5 мая 1614 года. Окрестности Кальмара. Земля просохла. Обозные фургоны сменили полозья на колеса. Легионеры переоделись в летнюю форму, куда более подходящую для войны. А от датчан ни слуху, ни духу. Мало того, они практически без боев отошли из провинции Свеоланд, просто потому, что гарнизоны их там были очень невелики. Хватило активности московских рейтер, чтобы вынудить их отступить. В то время как основные силы крестьяна находились на зимних квартирах в более удобной и теплой части этих земель, на юге Гетоланда. Император не очень хотел залипать в этой войне, поэтому, утомившись ждать, начал наступление на один из самых значимых городов юга Швеции – Кальмар, разумеется, блокируя по пути иные города с небольшими гарнизонными силами наспех собранного шведского ополчения. Вчерашние солдаты и наемники, разбежавшиеся из-за опустевшей казны, вновь вернулись под знамена короля Швеции. Ведь у этого рыжебородого деньги водились. И вот Кальмар. Догадаться о том, куда двигается Дмитрий, не представлял никаких усилий. Поэтому крестьян стал старательно стягивать туда все свои силы, опираясь на мощный флот и порт. Он полагал, что вся битва сведется к стоянию и переговорам. Однако все оказалось не так просто. Раннее утро... Легкий туман уже практически развеялся, открывая все поле боя без утайки. Датская армия была велика, по местным меркам, разумеется. 20 тысяч пехотинцев с аркебузами, 5 тысяч с копьями, 6 тысяч кавалерии, рейтер и кирасиров, а также почти 1,5 сотни фальконетов да пара десятков орудий покрупнее. Дмитрий смотрел на все это великолепие в свою зрительную трубу и хмурился. На фоне противника его армия совершенно терялась. Без малого 4 тысячи пехотинцев с новыми штуцерами, 4 сотни рейтер, да 52 разных единорога 3 основных калибров. Ну, еще 108 ручных мортир, утративших возможность стрельбы с рук за счет роста дальности удара. Этакие эрзац-минометы, но даже учитывая техническое превосходство, его войско не выглядело угрожающим, несмотря на репутацию. Ведь до датчан доходили только слухи о том, как император выводил своих людей на бой при соотношении сил 1:20 и побеждал. Но все прекрасно понимали, слухи — это слухи. Там и слоны, бывают, летают. Тишина. Обе армии построились, приготовившись к бою. Но никто не желал наступать. Крестьян потому, что вообще не хотел сражения, а Дмитрий потому, что подставлять свое войско под столь многочисленную артиллерию ему не хотелось. Выехать бы на переговоры, но крестьяну не с руки было выезжать при столь великом воинстве, а Дмитрий не хотел показывать свою слабость, выезжая на переговоры первым. «Смешно», — наконец произнес император, осознав ситуацию. «Что смешно?» переспросил Аксель, все мысли которого находились в другой плоскости. «Вы бы видели свои лица!» — хохотнул Дмитрий, не желая объяснять им очевидную вещь. Не в том он был настроении. «А тебе это кажется шуткой?» — удивился Аксель. «Их очень много. Я тебе уже показывал, насколько хорош мой новый штуцер!» — лукаво улыбнувшись, произнес император. «К черту штуцер! Ты разве не видишь, сколько их?» А их артиллерия, именно она привела к гибели сначала Карла, а потом Густава. «Да брось!» — небрежно отмахнулся государь. «Одноглазый старик не допустит моего поражения. Он как-то разом понял, что доводы разума в текущей ситуации совершенно неуместны. Аксель боится и правильно делает. Император вон тоже боится, хотя обладает всей полнотой информации о реальных возможностях своего легиона». «Ты язычник?» — чуть ли не шепотом поинтересовался Оксеншерна после довольно долгой паузы. «Язычник. Почему?» «Но Один, которого ты помянул...» «Ха-ха! А ты действительно думаешь, что он ушел? А, или предполагаешь, что Всевышний будет лично бегать по всей округе и присматривать за делами на местах? Делать ему больше нечего. Он, конечно, всесильный и всемогущий, и подобное не потребует от него многих усилий, но зачем? Ради чего? Поверь, у него есть куда более интересные занятия, нежели вот эта мелкая возня с такими ничтожными червями, как мы. Он создает миры и разумную жизнь по всей вселенной наших, так сказать, братьев по разуму. Но, — попытался возразить Аксель и не нашел слов. Одноглазый сын Дурина. Примечание. Императору понравилась его бредовая фраза о том, что Один сын Дурина, которую он выкрикнул в истерике, пытаясь откачать жену, прежде всего тем, что можно было в случае необходимости приплетать массу веселых приключений Средиземья. Видимо, в нем проснулись замашки прабабки Софьи Палеолог, страсть к сочинительству небылиц. Впрочем, в отличие от нее, ему и выдумывать особенно ничего не требовалось. Фантастика, и особенно ее направление фэнтези, в 20-21 веках сделали большую подготовительную работу. Продолжал на ходу импровизировать Дмитрий. Как и многие другие старые боги, были просто им подчинены и подведены под свою руку, став при нем словно знатные дворяне при короле, из-за чего и многообразие конфессий вышло. Каждый в свою сторону клонит, хотя ходят они все под рукой одного создателя. Так что, если тебе придет в голову хулить Одина, делай это где-нибудь на земле его врага, а тут поостерегись. Если обидится старик и припомнит, как до ветра выйдешь, поскользнешься и проломишь себе голову сучком, окончательно затихнув в собственной моче. Оно тебе надо? Кар! Громко и отчетливо подал голос большой черный ворон, севший на ветку высохшего дерева. Умная птица прилетела покушать, а эти глупые человечки все еще друг друга не поубивали. Вот она и выражала свое негодование их нерасторопностью. Однако все вокруг императора подумали совсем о другом. Его шутка импровизация произносилась довольно громко, и насквозь мистическое, суеверное мышление, характерное для эпохи, увидело в этом вороне знак. Ведь у Одина было два подручных, как раз вороны. Дмитрий же, желая закрепить случайный успех, тихо шепнул. «Если сегодня одержим славную победу, нанесу на себя знак принадлежности к твоему роду. Кровь от крови!» И, несмотря на шепот, эти слова были отчетливо услышаны всем ближайшим окружением. Глазки у них округлились и даже слегка выпучились, но слова никто поперек не сказал и вообще никак не прокомментировал. Даже несколько священников православных и лютеранских, что присутствовали с войском, молча переваривали. Как и иезуит, которого император вынужден был таскать в качестве официального соглядатая Папы Римского. Вброс говна на вентилятор получился знатный, не лопатой, но ковшом эскаватора. Государь даже как-то внутренне ужаснулся от того, какие последствия будут от его не самой удачной импровизации. Аж дух захватывало, особенно на волне массового роста религиозного и политического сепаратизма в Европе, стремительно перерастающего в религиозные войны, на которых оставалось рукой подать. И начал внутренне корить себя за то, что его язык опять пустился в пляс, не сильно согласовывая свое поведение с офисом, ну, то есть с головой. Эдакая Джейн Псаки в свободном плавании. Но откатывать назад было уже слишком поздно, а потому, выдержав театральную паузу, он направился к полку полевой артиллерии. Со времен кампании 1607 года артиллерийские штаты легиона сильно поменялись. Так батарея полевой артиллерии из 6 орудий развернулась в целый полк. Теперь там был дивизион в 3 батареи, по 4 ствола в 5 дюймов и отдельная тяжелая батарея из 4 орудий в 6 дюймов. или, если говорить более привычными терминами для эпохи, дюжина 12-фунтовых и четверка 24-фунтовых бронзовых единорогов на новых, полностью металлических лафетах. «Готовы?» — поинтересовался император у командира полка. «Так точно!» — козырнул тот. «Начинай пристрелку из пятерок. Цель — их артиллерия. Гранатами? Картечными». Командир полка козырнул, отдал несколько приказов, и дальномерный взвод приступил к своей работе. Оптического дальномера, разумеется, у них не было. Они воспользовались зрительной трубой с системой рисок отметок. Ее специально для того и изготавливали. Далее по таблице определялось примерное расстояние. Если ростовая фигура человека занимает две риски, значит столько-то метров. Если три, то столько-то. Потом оценивались взаимное положение высот, и по эмпирически выведенным таблицам стрельбы рассчитывалось возвышение орудия, ну и в довесок ожидаемое время полета снаряда для отмеривания затравочной трубки нужной длины. Двух минут не прошло, как дальномерный взвод, опираясь на таблицы Брадиса и логарифмическую линейку, рассчитал все, что нужно, передал на батареи, и первая из четырех пятерок ударила слитным залпом для оценки накрытия. Примечание. Дмитрий нарыл в недрах кэш своего смартфона несколько интересных фото, которые навели его на мысли. С таблицами Брадиса практически не было проблем. Поняв, как они устроены, он очень быстро их рассчитал, записав от руки на бумаге и только потом передав для издания. Ну, как быстро? За несколько месяцев. А с логарифмической линейкой были сложности. Он изначально просто не знал, как она работала, как, впрочем, и положено для обитателей 21 века. Перерисовал ее со всем вниманием на лист бумаги, потом сделал масштабный макет, начал экспериментировать и на каком-то этапе прозрел. Сказались три полных курса МГТУ имени Баумана, которые он отучился, и тот тяжелый блок математики, что ему пришлось освоить. И вспомнился, и дал о себе знать. Хотя на логарифмическую линейку он потратил около 2 лет. Слишком уж непростым оказался для него этот орешек. Неформатным. О смартфоне можно почитать в приложении к статье «Дары волхвов». Бах, бах, бах! Ухнули орудия, окутываясь дымом. Бум, бум, бум! Чуть погодя вспухло 4 белых облачка недалеко от артиллерийских позиций противника. Гранаты, и особенно картечные гранаты, пугали артиллеристов всей Европы, пока еще чрезвычайно. Поэтому усвоение их в войсках шло довольно туго. Их всеми правдами и неправдами избегали, к счастью для императора. Спустя пару минут, внеся коррективы, ударила вторая батарея дивизиона. И почти следом отозвались пушки с датской стороны, самые длинноствольные, но тщетно. Это у единорогов императора стволы в 45 градусов задирались, обеспечивая удивительную дальность. У местной же артиллерии даже при хорошем длинном стволе снаряды летели по слишком выраженной настильной траектории, а потому недалеко, то есть падали с изрядным недолетом, не представляя никакой угрозы для легиона. После второго накрытия к пятеркам подключились и шестерки, отправляя свои куда более увесистые подарки во врага. И из-за большой массы снаряда на такой дистанции рассеивание у них было ощутимо ниже, чем у пятерок, и как следствие результативность огня куда выше. Надо сказать, что полк полевой артиллерии Дмитрий из-за незнания правильного штата разворачивал, ориентируясь на понравившуюся когда-то концепцию классического броненосца. Орудия среднего калибра нащупывают дистанцию, пристреливаясь, и только потом включается главный калибр. В этой связи он хотел даже не шестерки, а восьмерки ставить, однако не сложилось. Слишком тяжелым получался единорог такого калибра для полевой артиллерии. То есть шестерка выходила вполне разумным потолком. Полчаса вел текущего обстрела поставили Кристиана IV в очень неудобную позицию. Он должен был или наступать, чего не хотелось, или отступать, теряя лицо, чего тоже он совсем не жаждал. Ведь если стоять дальше вот так, можно было попросту положить всю армию самым глупым образом. Очень уж действенными оказались картечные гранаты. Даже те, что перелетали артиллерийские позиции, рвались над пехотой или кавалерией, нанося там немалый урон. Особенно подарки от четырех тяжелых орудий. Те вообще при удачном накрытии натурально выкашивали людей. Чуть-чуть поколебавшись, он решился в атаку. И вот минут пять спустя все 25 000 датских пехотинцев начали медленное движение вперед. К линейной тактике они еще не перешли, выучки не хватало. Однако облегченными испанскими коробками выстроились. Казалось бы, вот твой враг. Но Дмитрий огня с артиллерии противника не переносил, справедливо считая ее более опасным противником. Во всяком случае, способным причинить немалый урон. Поэтому весь полк полевой артиллерии продолжал бить по ней. Пехота датчан вздохнула с облегчением, выйдя из-под обстрела. Но это продлилось недолго. По достижении отметки в 1.5 километра ударили трешки полковой артиллерии. Маленькие, легкие и очень маневренные бронзовые единороги на полностью металлических лафетах, ставших стандартом. Бах, бах, бах! Бегло ударили 3 дюжины небольших стволов, угощая врага картечными гранатами своего калибра. Мелких и слабых, но все равно опасных. Бах, бах, бах, бах, бах, бах! Полковые артиллеристы спокойно работали в ритме, оптимальном для удержания температуры стволов у предела перегрева. А когда противник прошел отметку в 800 метров, к ним подключились ручные мортиры гренадеров. 108 стволов залпом обрушили на датчан гранаты-трешки, полностью унифицированные с полковой артиллерией. Только обычные, а не картечные. Но датчане шли дальше. Потери в общем масштабе были пока терпимыми. Большими, но терпимыми, потому что большая часть пехотинцев двигалась в плотном построении и мало что видела вокруг себя. И вот прозвучал свисток. Легионеры первой линии заняли штатную позицию. Первый ряд встал на колено, второй над ними в полный рост. И залп первого ряда. Секунд 5 спустя второго. И снова после 5 секунд ожидания прозвучал свисток, после которого первый ряд ударил залпом. Новый штуцер, заряжаемый из казны, позволял при должной выучке давать по 10 выстрелов в минуту даже с позицией на колени. Этим же император сейчас бессовестно и воспользовался. А как это выглядело со стороны врага? Сущим кошмаром! Такой скорострельности не бывает! Не бывает! Тем более, что и пули недурно так летели, попадая с 500-600 метров по плотным порядкам пехоты, вполне сохраняя убойность. Бах, бах, бах! В очередной раз ударили 3 дюжины полковых орудий, только в этот раз дальней картечью. Ей стало в самый раз работать. И датчане побежали. Резко как-то, нервно и совершенно смешав ряды. Их испугала картечь? Отнюдь. Она стала лишь отмашкой, последней соломинкой. Слишком уж губительным оказалось огневое воздействие русских в целом. Наступила тишина. Даже полевая артиллерия сделала паузу на остужение и чистку стволов. Что делать дальше? Вопрос. Артиллерия датчан хоть и понесла изрядные потери, но все еще оставалась вполне боеспособной. Но стоять и ждать у моря погоды было не с руки, и император дал отмашку к началу наступления. Пехотный полк и резервный пехотный батальон выдвинулись вперед, а рейтеры и штурмовики остались на позициях вместе с прочими, чтобы прикрыть полевую артиллерию и обеспечить базу на случай отступления. Дмитрий лично выехал в боевые порядки полка и под характерную музыку московского пехотного марша пехота двинулась вперед. Примечание. Московский пехотный марш был вариантом British Grenadier Songs, с ранним исполнением которого можно ознакомиться в интернете. Каждая рота — три линии взвода по две шеренки в каждой с заметным промежутком. Всего 10 штыков в ряд. Узкий фронт. Но к нему прилегала еще одна рота на удалении всего 20 шагов. Полк, три батальона, по три такие роты. Плюс резервный батальон, еще три роты в тыловой формации для прикрытия от флангового удара и в качестве оперативного подкрепления. Кристиан и все его генералы, а также прочие сопровождающие, смотрели на все это действо и дивились. Сложное по их меркам построение выдерживалось безукоризненно. Легионеры шли, сверкая своими кирасами и шлемами, словно надрессированные болванчики. Нога в ногу, строй как по линейке. А разрывы в построении наводили на аллюзии с тактикой древнеримских когорт, про которую многие читали или хотя бы слышали. Но вживую, разумеется, никогда не видели. Видя уязвимость столь рыхлого построения к удару кавалерии, король приказал это осуществить. Все-таки 6000 кирасир и рейтер — сил немалая, даже потрепанная артиллерией. Да и пехоту надлежало как-то прикрыть, дабы привести в порядок после разгрома. Но не тут-то было. Барабаны и флейты затихли. Первый ряд первой линии встал на колено, второй навис над ним. И когда до кирасир было около 600 метров, легионеры дали первый залп, следом второй, потом третий, четвертый, и так раз 20. Губительный огонь, словно шквалистый порыв ветра, ударил в датскую кавалерию, отбрасывая ее и терзая плоть самым нещадным образом. Атака захлебнулась, так и не начавшись. Кирасиры с рейтерами просто не смогли выйти на позиции для построения к атаке. Легкая пауза, барабанная дробь, несколько странных звуковых сигналов, и вторая с третьей линией продвигаются вперед, переводя свою первую в тыл. Дмитрий не хотел, чтобы у передовых отрядов вдруг закончились патроны. Да и вообще, еще на стадии тренировки отработал эту ротацию линий, дабы без излишнего бардака выводить в тыл наиболее потрепанные и уставшие в случае нужды. Вновь зазвучал московский пехотный марш, и легион двинулся вперед, мерно, невозмутимо, словно бы он только что отмахнулся от навязчивой мухи и, как ни в чем не бывало, двинулся дальше. Кристиан же приказал трубить общий отход. Требовалось срочно вывозить артиллерию и спасать пехоту, потому что ситуация становилась совершенно критической. А Дмитрий, видя эту возню в датском лагере, особенно не спешил вперед. Да, огневое преимущество было на его стороне всецело, но вдруг эта толпа ломанется вперед. Рукопашная схватка при столь диком численном превосходстве, удовольствие ниже среднего. Победить, наверное, победит, но потери будут совсем неприемлемы. Конечно, разбить и уничтожить датскую армию в первом же генеральном сражении соблазнительно, но вряд ли возможно в текущих условиях.